Глава 16. Божественные и демонические натуры. А сейчас, о потомок Бараты, я расскажу тебе, какие плоды приносит дерево баньян. Сначала я перечислю 26 хороших плодов. Это бесстрашие, очищение своего бытия, обретение духовного знания, благотворительность, владение своими чувствами, проведение жертвоприношений, изучение вед, совершение аскез, прямодушие, отказ от насилия, правдивость, способность не поддаваться гневу, отрешенность, умиротворенность, нежелание искать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, непоколебимая решимость, мощь, умение прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и тщеславия. Таковы трансцендентные качества и наклонности, которые присущи праведникам, тем, кто обладает божественной природой. Есть также 6 дурных плодов дерева баньян. К ним относятся гордыня, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество. Это качества тех, кто по природе своей демоничен. Каждый приносит из прошлой жизни те или иные качества, и после рождения они постепенно начинают проявляться. Трансцендентные качества помогают человеку достичь освобождения, а демонические удерживают его в плену материального мира. Кришна, получается, что я обладаю демонической природой, ведь я то и дело с кем-то сражаюсь. Нередко я гневаюсь на других и говорю им резкие слова. А сейчас и вовсе собираюсь убить своих родственников. Не беспокойся, о сын Панду. Не беспокойся из-за того, что тебе приходится сражаться. Это твой религиозный долг, ибо ты кшатри. Сражаясь в соответствии с религиозными принципами, кшатрий проявляет трансцендентные качества. Ты не стремишься к власти и не желаешь смерти тех, кто причинил тебе столько горя. Ты даже не гневаешься на них, Арджуна, поэтому ты, конечно же, обладаешь божественной природой. Все сотворенные существа в этом мире делятся на 2 типа. Одних называют божественными, а других — демоничными. А тех, кто обладает божественной природой, я уже подробно рассказал, поэтому теперь я буду говорить о демоничных существах. Прежде всего, такие существа не знают, как следует поступать и как поступать не следует. Люди, обладающие демонической природой, не отличаются ни чистотой, ни достойным поведением, ни правдивостью. Они лживы, и все их учения тоже лживы. Но почему все их учения лживы? Потому, Арджуна, что какие бы возвышенные речи ни произносил демон, на самом деле он заботится только о себе, вернее, о своем теле и о том, что связано с телом. Мудрецы сравнивают таких учителей с шакалами и стервятниками и приводят историю юноши, который погиб, оказавшись один в дымущем лесу. Когда его родственники пришли в этот лес, чтобы совершить погребальный обряд, шакал стал убеждать их провести этот обряд на следующий день, а стервятник сказал, что в данном случае вообще не требуется никакого обряда и что родственники могут отправляться домой. Причем и тот, и другой с умным видом цитировали священные писания, но на самом деле оба просто хотели съесть тело этого юноши, и вся разница между ними была в том, что шакал ест по ночам, а стервятник — днем. Так и демоничные люди строят из себя философов ради того лишь, чтобы достичь своих демонических целей. А чему же учат подобные философы? Они учат, что этот мир нереален, что нет ни основы, на которой бы он покоился, ни Бога, который бы им управлял. Или же они заявляют, что он рождается из полового желания, и что нет никакой иной причины возникновения этого мира, кроме вожделения. Последователи этих демонических учений, утратив разум, забыв о своей душе, занимаются вредоносной, чудовищной деятельностью, ведущей к разрушению мира. Потакая своему ненасытному вожделению, опьяненные гордыней и жаждой почести, демоны ищут приходящих благ и дают нечистые обеты. Они не согласуют свои цели со священными писаниями, а те из них, кто читает писания, перетолковывают их на свой лад. Демоничные люди видят смысл жизни в том, чтобы услаждать свои чувства, и потому всю жизнь пребывают во власти всевозможных забот и страхов. Опутанные сетью сотен и тысяч желаний, движимые вожделением и гневом, они готовы любыми способами добывать деньги для своих чувственных удовольствий. Такой человек думает: сегодня я получил столько-то денег, а когда я осуществлю свои замыслы, то получу еще больше. Я уже богат и стану еще богаче. Этот человек был моим врагом, поэтому я убил его. И та же участь ожидает остальных моих врагов. Я тот, кто всем повелевает и наслаждается. Я само совершенство. Я могущество. И счастлив. Я владелец огромного состояния, и все мои родственники принадлежат высшим слоям общества. Нет никого могущественнее и счастливее меня. Время от времени, проводя жертвоприношения и раздавая милости, я буду наслаждаться жизнью. О, Арджуна, так демоничные люди, погрязнув в невежестве, своей чрезмерной привязанностью к чувственным удовольствиям, сами готовят себе место в аду. Самодовольные, утратившие всякий стыд, опьяненные своим богатством и высоким положением в обществе, такие люди готовы на любой обман, лишь бы другие им поклонялись. Иногда, например, они проводят так называемые жертвоприношения, не следуя при этом предписаниям шастр. Некоторые из них выдумывают новые мантры и религиозные пути, а затем начинают их проповедовать, и люди, несведущие в духовные науки, провозглашают этих лжеучителей посланниками, а то и воплощениями Бога. На самом же деле такие проповедники завидуют Богу и порочат истинную религию. Они ищут недостатки и во мне, и в ведах, а иные и вовсе пытаются доказать, что Бога не существует. Одурманенные своим ложным эго, силой, гордыней, вожделением и гневом, Демоны ненавидят меня. Хотя я нахожусь в сердце и у них, и у остальных живых существ. Какое же им уготовано будущее, Кришна? Эти завистливые и злонравные существа, худшие из людей, никогда не достигнут освобождения, Арджуна. Ибо я навеки низвергаю их в океан материального бытия, в разные демонические формы жизни. А разве не может быть такого, что спустя много жизней, наученные своими страданиями, такие существа все же исправятся и обретут освобождение? Они всякий раз рождаются или среди демонов, или среди животных, Усенкунти. И впереди их ждет ад, а не освобождение. В Ведах говорится, что тот, кто использует свою человеческую жизнь во зло, не только не сможет приблизиться ко мне, но и не получит больше возможности родиться среди цивилизованных людей. Но ведь ты, Сатья Санкалпа, всемилостивый Господь, почему же ты не прольешь свою милость на эти души и не спасешь их? Я оказываю таким существам милость, давая им возможность рождаться в тех формах жизни, которые лучше всего позволяют им проявить свои демонические наклонности. Конечно, мне нетрудно вызволить эти души из материального мира, но я не буду этого делать, потому что в их сердцах нет и намека на желание вернуться ко мне. Я не собираюсь приводить их к себе насильно. Достичь освобождения могут только те из них, кому посчастливится лично сразиться со мной и погибнуть от моей руки. И это тоже моя милость к демонам. Кришна, а что должен делать человек, который замечает в себе демонические качества и хочет от них избавиться, чтобы не стать отъявленным демоном? Прежде всего, надо научиться не попадать во власть вожделения, гнева и жадности, ибо это трое ворот, ведущих в ад. Входя в эти ворота, душа встает на гибельный путь, поэтому каждый здравомыслящий человек должен избегать их. Даже тем, кто обладает божественной природой, следует проявлять осторожность. Делая это, человек не только убережет себя от падения, но и сможет приблизиться к высшей цели. Понятно, что благодаря такой осторожности человек не попадет в ад. Но как она может помочь ему достичь совершенства? Чем больше человек избавляется от вожделения, гнева и жадности, тем чище становится его сознание. В таком человеке само собой пробуждается стремление к духовной жизни, и он начинает глубоко размышлять о душе и о Боге. В поиске ответа на свои вопросы он обращается к священным писаниям и узнает из них, что нужно делать, чтобы достичь духовного совершенства. Да, но ведь узнать, что говорится в писаниях, могут и те, кто нисколько не заботится о своем очищении. Да, Арджуна. Однако пока человек находится во власти этих трех пороков, он просто не сможет следовать ведическим принципам. А некоторые утверждают, Кришна, что достичь совершенства можно и не следуя этим принципам. Душа, которая искренне стремится к Богу, но еще не знает пути, указанного в Писаниях, быстро откроет для себя этот путь и будет идти по нему, не сворачивая. Если же человек знает об этом пути, но не встает на него, выдумывает собственные методы достижения совершенства, он тем самым проявляет свою демоническую природу. Тот, кто, пренебрегая указаниями священных писаний, делает то, что ему вздумается, не достигает ни совершенства, ни подлинного счастья, ни высочайшей цели. Поэтому каждый человек должен именно на основе священных писаний определить, что ему следует делать и чего ему делать не следует. Узнав эти предписания, человек должен построить в соответствии с ними всю свою жизнь, и лишь тогда он сможет достичь совершенства.